моих идей, упившись сладостью гордыни. Но ведь тебе гордиться нечем, ты восседал на троне лжи и завистью свою калечил из пепла строен миражи. Компании гиен прилип, как голубь серый за голубкой. Ты есть никто, твой мир погиб. Ты жил в тени других людей, меняя маски перед ними. Не имел своих идей, упившись сладостью гордыни. Ты жил в тени других людей, меняя маски перед ними. Не имел своих идей, упившись сладостью гордыни.